Кайзер задумался, выслушав доклад полковника. То есть большая вероятность от мобилизования колониальных войск Франции предполагает вступление в конфликт ее войск, независимо от того, что их прежние задачи не будут решены. Скорее нет, чем да. Хорошо, какая вероятность использования войск метрополии в этом конфликте и той, и другой державой? Она, практически, равна нулю. Почему? Удивился Кайзер. Это экономически нецелесообразно. Оба государства уже ведут колониальные войны в других частях света, либо в других государствах. Перебрасывание такой части войск, для борьбы с вождем, доказавшим свою живучесть, а также возможность организованного сопротивления, будет противоречить их целям и задачам. А победа, полученная такой ценой, будет смешна, и отбросит их вооруженные силы на два десятилетия назад, что в свете будущего противостояния с нашими вооруженными силами, неприемлемо для них. Кроме этого, появился еще один, неучтенный никем из них, фактор. Это массовое переселение американских негров в Габон. Что с ними делать, не знают ни сами американцы, ни Франция, ни, тем более, Англия. Военно-морские силы этих государств предприняли беспрецедентные меры по предотвращению дальнейшей экспансии чернокожих американцев. Но их суда, по-прежнему, пересекают Атлантический океан, швартуясь уже не в Габоне, куда путь им закрыт, а в Либерии, куда высаживать людей никто не имеет права им запретить. Они в своем праве, и пользуются сильной информационной поддержкой, как своей прессы, так и прессы ведущих европейских стран. Сейчас дипломатическими кругами, а также административными аппаратами этих государств, предпринимаются попытки подавления этого порыва, моральной и материальной помощи, но процесс уже пошел, и его инерционность позволяет властям САСШ продолжать переселение негров. К тому же, Россия, несмотря на просьбу Франции, не смогла закрыть рот своим журналистам и заблокировать статьи об Африке. Да и русский менталитет, помощи сирым и убогим, отличается от менталитета европейских наций, не желающих видеть ничьих проблем, кроме собственных. Отчего? Процесс с помощью неграм там продолжает иметь место, несмотря на все призывы французов к благоразумию. К тому же, там набирает популярность новый тренд Африка, страна возможностей которой реализуется через привлекательность небезызвестного всем вождя, Иоанна Темного, умеющего говорить по-русски, что в высшей степени странно, и всячески симпатизирующего Российской империи. Все перечисленные факторы не позволяют применить ни одной из ведущих европейских держав силу кадровых формирований, организованных на постоянной основе, на Черном континенте. По крайней мере, в ближайшие год-два. А что португальцы? Они выжидают, и не полезут сами, особенно, сейчас. Тоже и испанцы. А Леопольд II. Бельгийский король почти разорен. Его вложения в Конго только стали оправдываться, но из-за боевых действий он утратил контроль над своими территориями. Сейчас там хаос. Поставки каучука, практически, прекратились, что повлекло за собой рост цен. Как отреагируют на это на бирже, герр Адольф, обратился Кайзер к одному из гражданских лиц, присутствовавших на совещании. «Биржи застыли в ожидании информации, ваше имперское величество», ответил глава Рейхсбанка. «Так что нам ждать от них». Повышение котировок и резкий рост цен, как только информация о фактической потере Конго Леопольдом II дойдет до заинтересованных лиц, то есть, это приведет к определенному экономическому коллапсу. Да, и не только. Многие производства недополучат сырье, произойдет удорожание товаров, а также, повышение цен на продовольствие, и последующий социальный взрыв, в связи со всем этим. Кроме того, военные расходы отнимут определенные ресурсы от гражданских производств, а к этому сейчас никто не готов. Население не поймет, ради чего они падают в нищету, отсутствие перспектив, работы. Дальше, мой кайзер, можно не продолжать, и все это из-за какой-то Африки. В последующем, это может повлечь отставку правительств и пересмотр всей политики. На это никто не пойдет. А что нам скажет уважаемый доктор? Обратился кайзер к одному из мужчин, в отлично сидящем на нем костюме, являющемуся начальником медицинской службы Рейхсвера. «Я хотел бы обратить внимание, ваше императорское величество, и всех здесь присутствующих, не только на чисто военные и чисто экономические вопросы, но и на огромное многообразие болезней, подстерегающих каждого белого солдата, оказавшегося на территории Африки. Неимоверное количество видов ядовитых змей и насекомых обитает на ее просторах, в особенности, в джунглях. Огромную опасность для наших солдат представляют мухи ЦЦ, борьба с которыми, практически, бесполезна, а лекарства против паразитов, которые поселяются в телах людей, вследствие укусов этих мух, до сих пор не найдено. Все это крайне ограничивает использование любых европейских солдат на территории этого театра военных действий. У меня все. И, с разрешения кайзера, он уселся обратно на свое место. А что нам скажет начальник имперской интендантской службы? Прошу вас. С места поднялся дородный мужчина, в застегнутом на все пуговицы военном мундире. Несмотря на их многочисленность, они с трудом сдерживали могучую фигуру, словно закованную в мундир, как в латы средневекового рыцаря. Ваше императорское величество, произведенные моей службой расчеты показали множество затратных задач, которые мы не сможем реализовать при переброске своих войск в Африку. Это, прежде всего, транспортные расходы, затем продовольствие, запасов которого у нас нет в Африке, а также, нет необходимых посевных площадей, способных прокормить тысячи наших солдат, при ведении там долговременных боевых действий. Также, по полученным из Камеруна сведениям, негритянские поселения не обладают достаточными запасами продовольствия, живя, практически, от урожая к урожаю. Страна разорена, обижавшие от войны, ее жители опустошили незатронутые разрухой районы, на сотни километров вокруг. Вьючные животные также не выдерживают африканского климата и быстро погибают. Это касается и лошадей, и ослов, и мулов. Других тягловых животных нет ни у нас, ни у властей Камеруна. Вследствие чего, можно ориентироваться только на тот груз, который может нести, непосредственно, сам солдат. У меня все, ваше императорское величие. Общая картина мне ясна. Подытожил кайзер, спасибо за обстоятельный доклад, а также, за подготовленность к моим вопросам всех присутствующих лиц. Я жду итоговый доклад, герр-генерал, и возможные решения этого вопроса. Встречаемся ровно через неделю, здесь же. И, встав, кайзер неспешно вышел из помещения. Вслед за ним, потянулись на выход и все остальные, выждав приличествующую моменту паузу, и негромко переговариваясь между собою. Глава 11. Эликсир безумия. Кажется, я потерялся, всплыли из памяти слова известного скотча Михаила Галустина. Мы, действительно, потерялись в необозримых просторах джунглей Габона. Это все Саид виноват. Саид боится кошек. Наверное, вы спросите, каких? И это будет здравый вопрос. Хотелось бы сказать, что любых, но, как оказалось, что нет, только лесных котов. Это пушистая тварь, размером с хорошую, средних размеров, собаку, выскочила из зарослей, куда неосторожно полез Саид, не признаваясь, зачем. Оказалось, у нее было там гнездо, или, что там у них для жилья. Возможно, там была нора, а может, дупло, почти у самых корневищ старого, как нильский крокодил, дерево. Вцепившись в выбритую до блеска голову Саида, эта, дранная всеми чертями в аду, кошка заголосила на весь лес, переполошив обитателей джунглей. Заверещали на лазные лады попугаи, засвистели мелкие обезьяны, завизжали невидимые с земли животные, о существовании которых я не догадывался. Под ними жало насекомые и противно запищали москиты. Так вот, это исчадие экваториальных джунглей, серо-черно-полосатого цвета, с диким рыком, достойным тигра, располосовала всю лысину Саиду и разорвала уши острыми зубами. Почувствовав, как кровь стекает по лицу и, ощутив яркую, пронзительную боль от порезов, Саид и сам заверещал благим матом на все джунгли, заинтересовав всех крупных хищников, находившихся поблизости, пока мы спасали Саида от разгневанного лесного кота. Незамеченные нами хищники насторожились, а потом отправились искать столь заманчиво пищащую добычу. Завидев нас, они стали потихоньку подкрадываться. Их было двое, и это были два крупных леопарда, по каким-то своим причинам решившие поохотиться на нас вместе. Мы заметили их слишком поздно, а когда заметили, то успели несколько раз выстрелить, слегка задев и не убив. Признаюсь, нервы из-за Саида совсем расшатались, и я кинулся бежать. За мною и все остальные. Саид бежал впереди всех, чудом не задевая деревья и свисающие с них лианы своими многочисленными атрибутами мужественности. Атрибуты были все сплошь колюще-режущего свойства, а также стреляющего, и, Самое главное, они не мешали ему нестись впереди всех. Разъяренный рык рассерженных пулями кошек остался далеко позади, а мы все неслись вперед, не разбирая дороги, пока окончательно не заблудились, попав в непроглядный сумрак быстро наступившей ночи. На следующий день мы попытались разобрать, куда нас занесло, взбираясь с этой целью на все высокие деревья, но так этого и не поняли. Знание открылось мне только ночью, когда я взглянул на звезды и смог определить по ним азимут нашего отклонения от прежнего маршрута. От понимания этого я смог только грязно выругаться и грозно посмотреть на Саида, но он уже снова спокойно воспринимал все происходящее, и только три кровавые борозды, пересекавшие его лицо, начинавшиеся с середины головы, напоминали о его тайных страхах. Как говорится, идем мы с тобой поперек борозды, мне все равно, и тебе до звезды. Только через полтора месяца мы смогли выбраться из джунглей и выйти в саванну, гораздо севернее Банги, а потом и добраться до нее, передвигаясь не меньше двух недель пешком. Много интересного мне пришлось повидать в слабо обитаемых реликтовых джунглях. Поначалу я думал, что там вообще никто не живет, но однажды мы забрели в особенно мрачный уголок, находившийся посреди болота. Этот, совсем не райский, уголок был расположен на небольшом островке, посреди заболоченной низменности, образовавшейся от разлившегося ручья, и куда мы свернули, надеясь сократить свой путь. Как жестоко мы ошибались, еле выбираясь из грязи и тины, смачно засасывающей наши, и без того черные, голые ноги. На этом болоте я повстречал много, невиданных мною ранее, разновидностей змей. Это даже обрадовало меня, и я, с энтузиазмом исследователя всего нового, стал их отлавливать и сцеживать яд, подвергнув немалому шоку от увиденного Саида. Остальные, вроде как, уже попривыкли. Но, если бы не моя страсть к змеям, уж точно, не все бы мы выбрались отсюда живыми. Духи Вуду владели этим местом и, как оказалось, весьма долгое время, если не сказать, всегда. А мое умение, до покровительства змееголового бога Сета, или, по-русски, Велеса, а, может быть, и Урабараса, сослужило нам отличную службу. Там, на этом островке, мы и наткнулись на жалкие остатки некогда могучего и многочисленного племени, которым правил дряхлый, умирающий от старости, Унган. Это был очень древний старик со сморщенной и обвисшей на его теле черной кожей, которая, когда он ходил, натягивалась, будто крылья летучей мыши. Может, он и был раньше оборотнем, я не знаю, но то, что он внушал к себе почтение и уважение, это факт. Несколько стрел просвистело мимо нас, а одна впилась в одного из моих воинов, сразив наповал. Грохот наших револьверных выстрелов обратил в бегство местных аборигенов, а мое копье, воткнутое с разбегу в одного из них, поверившего в свое бессмертие, окончательно расставило все точки, над всеми английскими буквами. Больше всего аборигенов напугали не наши выстрелы, а мое копье, со свисающими с него шкурками змей, в том числе, и свежих, пойманных на их болоте. Но, одного воина я потерял. Обратив в бегство местное мелкое племя, мы захватили их деревню. Ну, что тут можно сказать? Изоляция еще никому не пошла на пользу. Почти все жители деревни несли на себе печать вырождения. Особенно это видно было по женщинам и детям. Я не планировал оставаться здесь и уже засобирался идти дальше, когда ко мне обратился древний старик, правивший этой деревней. Сделав несколько пассов руками, он обратился ко мне на неизвестном языке, потом, увидев, что я его не понимаю, стал менять языки, многих из которых я не знал, и даже никогда не слышал. Наконец, методом перебора, он смог добиться понимания, и стал разговаривать на ломаном сонга, употребляя слова и из других африканских языков, которые я частично знал. Беседа оказалась, на редкость, содержательной, о чем я потом часто вспоминал. «Я приветствую тебя, сильнейший из молодых унганов. Твой путь случайен, но не случайна наша встреча, человек с белой душой. Ты пришел за знаниями. Тебя ведут двое. О, я вижу их тени за твоей спиной». И неожиданно, добавил на латинском, «Invisibilis, visibilis. Пойдем в мою хижину, и я расскажу тебе больше». Ошарашенный таким приемом, я проследовал вслед за ним в полуразрушенное жилище, представляющее собой землянку, крытую ветками и травой. Войдя, мы присели у открытого очага, на котором кипел котелок с неизвестным варевом, испускающим клубы белого пара. Древний унган провел сморщенной черной ладонью над паром, разгоняя его клубы. Запустив в котелок черепок разбитой глиняной чашки, он, пошамкав беззубым ртом, пробуя на вкус свое варево, изрек: «Нужна яркая вспышка, огонь, нужен яркий огонь. У меня давно уже нет порошка этого металла». Прислушавшись, я с удивлением вдруг понял, что старик просит магний. Покопавшись в своем дорожном мешке, я нашел небольшой мешочек со щепоткой магния, носимый мною на всякий случай. Протянув его старику, я увидел, как он, нисколько не сомневаясь, взял щепотку и бросил ее в огонь. Вспыхнуло пламя, породив бурное кипение парящей жидкости в котелке. Древний старик подхватился со своего места и бросился к стене хижины, сняв с нее два предмета, болтающихся на примитивных креплениях. Первым был небольшой нож с обсидиановым лезвием и костяной ручкой, покрытой искусной резьбой, изображающей людей с головами животных. Вторым предметом оказалась небольшая, почерневшая от времени, металлическая чаша. Поставив чашу на землю, старик стал колдовать над ней, наливая варево из котелка, подбрасывая туда разные порошки и кусочки неведомо чего, самого разного вида, но, в основном, сморщенного. Мне в них виделись самые разнообразные вещи, вплоть до не очень хороших частей, и отнюдь, не животных. Но, наверняка это определить было нельзя, и я молча наблюдал за действиями старика. Моя интуиция молчала, будто сбежала в ужасе перед происходящим. А мне было интересно. В том, что это был унган, я нисколько не сомневался. Мало того, это был великий унган, которому никто из тех, кого я уже видел, и в подметке не годился, и я очень сильно подозревал, что и я годился ему, разве что, в подмастерье. Закончив священно действовать над чашей, старик рассек ножом левое запястье. Неохотно из его вен выступила кровь и начала сползать по руке вниз. Старческая кровь была густая, словно масло. Сползая по иссохшей от старости руке, она медленно стекала в чашу. Капли крови, попадая в отвар, кружили по кругу, создавая своей консистенцией мини-водоворот. Это было похоже на химическую реакцию, правда, с непредсказуемыми последствиями. Жидкость, находящаяся в чаше, под воздействием крови старика, а может быть, и самой чаши, начала бурлить и вращаться по часовой стрелке. Подождав, пока она успокоится, старик вылил содержимое чаши в котел. Варево в котле перестало парить и, вобрав в себя новую жидкость, вскипело. Выплеснув черную пену и не сильно забурлив, жидкость стала клубиться, а сам пар принял отчетливый по окраске, темный цвет. Старик запустил в котел чашу и, набрав кипящей жидкости, протянул ее мне. «Пей», — сказал он, — «в этом твое будущее и будущее всего, чего коснется твоя рука». Не знаю, почему, но я ему верил. Взяв в руку чашу, я с удивлением обнаружил, что у нее яркое, чистое, белое дно. А сама чаша не железная, как я сначала подумал, а серебряная, да к тому же, покрыта искусной резьбой и сценами из. Дальше мне не дал додумать старик. «Пей», — одернул он меня криком, и я выпил. Вовнутрь провалилась холодная, обжигающая морозом, жидкость. Все предметы резко обрели свою четкость, и я тоже стал видеть невидимые. Invisibilis, visibilis. За стариком находились не две тени, как у меня за спиной, а четыре. Все они были разными, и можно сказать, намного ужаснее. За моей спиной стоял всего лишь древний воин и, еще более древний, змей. А у него за спиной возвышались трехглавый дракон, существо с человеческим телом и головой орла, саламандра, или варан, я не сильно разбираюсь в мифологии и видах животных. Кроме них, была еще большая, больше всех остальных, тень такого, чему я не смог подобрать название. Проще это было обозвать протожизнью, возможно, изначально так и было, а может, это было, в общем, не знаю, и знать не хочу. «Возьми», и старик протянул мне нож, «режь себе руку и собирай кровь в чашу, как сделал я», напутствовал он меня. Нисколько не сомневаясь, я приложил острое лезвие к левому запястью и чиркнул по нему. Брызнула артериальная кровь. В отличие от крови старика, бывшей, видимо, венозной, а возможно, просто старой, моя потекла, как забродившее вино, пенись, и стала литься прямо в подставленную чашу. Наполнив ее на четверть, я, зажав большим пальцем порез, выплеснул содержимое чаши в котел. Странно, но темная вода в котле, окутанная, не менее темным, чем вода, паром, сразу ощутимо побелела. Слегка побурлив, она стала бесцветной, приобретя нереальную прозрачность. Темный пар пропал, уступив место сначала белому, а потом и вообще исчез, слабо побурлив напоследок. Огонь в очаге к этому времени практически угас, а за стенами хижины сгустилась опустившаяся ночь. Никто не смел переступать порог хижины Унгана. Не делали этого жители деревни, не стали делать и мои воины, а Саид, как обычно, куда-то пропал. Старик зачерпнул чашей жидкости из котелка и выпил. Его глаза закатились, на губах выступила пена, а по вискам и лицу побежал обильно выступивший пот. Все его тело затрясло, как в лихорадке. Он захрипел, силясь что-то сказать мне, но я и так уже догадался, что наступила моя очередь пить колдовской отвар. Я не боялся, нет, я чувствовал, что это питье не принесет мне вреда, скорее, наоборот. Но последствия его применения были неочевидны и неоднозначны. Отбросив все сомнения, я зачерпнул чашей прозрачной жидкости из котелка и опрокинул ее в рот. Обжигающее ледяное варево провалилось в пищевод, сменившись волной горячечного бреда. Сознание закрутилось, и мир поменялся местами. Я стоял в одиночестве, на небольшой поляне. Рядом, устало прислонившись к стволу дерева, сидел старик, а впереди, на небольшой каменистой площадке, стояли напротив друг друга, бывшие до этого бесплотными, а сейчас, обретя плоть и мощь, наши тени. Все шестеро. Вот мы и встретились, прошепелявил змееголовый. Странного союзника ты выбрал, Сет, ответил ему трехголовый. Какой есть, зато, не предаст, как ты, обвиняюще проговорил Сет, ткнув дракона. Трехголовый лишь рассмеялся. Так ты решил помериться силой со мной и отомстить за события, прошедшие 100 000 лет назад. Сет не ответил, а достал из складок своего тела два длинных кинжала. Молчаливый римский воин шагнул следом, выдернув из старых ножен свой гладиус. За его спиной торчало в перевязи еще два пилума и одно древко без лезвия. «Ра, ты не поможешь мне», — обратился дракон к птицеголовому. «Это не моя война. Я воздержусь, Нитхёк». И верховный древнеегипетский бог отошел в сторону. «Симаргл», — обратился дракон к Саламандре, но та, внезапно, обернувшись крылатым псом, отлетела к богу Ра, ничего, при этом, не ответив, только кратко полыхнув огнем. Все и так было понятно. К дракону, внезапно, подкатилось, поползло великое нечто, показав, что оно готово сражаться на его стороне. Про себя я его окрестил Кракеном. Трехголовый изрядно повеселел, и его центральная голова произнесла, очевидно, глумясь. Ну что, начали. Кракен стал разрастаться больше и больше, стремясь захватить всю площадку. Судя по его размерам, у Сета с римлянином не было шансов победить, даже его одного. Довольная трехголовая морда дракона только подтверждала эти мысли. Но римлянин совершил неожиданный ход. Шагнув, внезапно для всех, ко мне, он протянул свою жесткую мозолистую руку и произнес, «У тебя копье Гая Кассия Лангина, дай мне его». И я сразу понял, о чем он. Так это был не кинжал, а, и по моему телу, холодом, пронеслось знание. Это копье Лангина. Не думая, я вытащил из ножен кинжал и протянул рукояткой вперед суровому римлянину. «Нечестно, нечестно, нечестно», — заверещали все три головы дракона. Но римлянин их не слушал. Быстро вытащив из перевязи древко копья, он наскоро прикрутил кожаным ремнем крест, накрест к нему кинжал, намертво зафиксировав. Затем, одним слитным движением вскочил на ноги и, сделав три быстрых шага навстречу огромному клубку великого нечто, силой швырнул копье судьбы прямо в центр этого скопления неизвестной материи. Копье впилось в клубок. Дикий ультразвуковой свист ворвался в уши всех присутствующих. Казалось, этот звук транслировался сразу в мозг, буквально, раздирая его на части и терзая слуховые рецепторы. Великое нечто стало сдуваться, резко уменьшаясь в размерах, пока не превратилось в икринку микроскопических размеров и затерялось на просторах огромной для него каменистой площадки. Тут дракон ринулся на змееголового воина, схватившись с ним в рукопашную, а тот орудовал лишь парой кинжалов, больше похожих на короткие пиратские даги. Практически, никакого урона не наносивший дракону. Только вертлявость гибкого тела спасала змееголового. В отсутствии возможности нанесения ядовитого укуса, змееголовый Сет смазал своим ядом оба кинжала и наносил ими мелкие, но многочисленные, порезы дракону. Через небольшой промежуток времени, яд стал действовать, и дракон замедлился, Но Исет уже устал. Один из бросков огромной головы дракона он пропустил и изломанной куклой упал на арену. Римлянин, продукт тысячелетнего опыта множества войн и военной мысли, превосходной тактики и, не менее изощренной, стратегии, незамедлительно воспользовался, как потерей союзника, так и секундной паузой победного торжества дракона. Широко размахнувшись, он швырнул один из своих пилумов в дракона, а вслед за ним, и второй. Первый пилум, пронзив левую голову дракона, пробил обе челюсти, зафиксировав их и не давая разжать хозяину головы. Второй пилум пронзил не голову, а шею правого отростка гидропереростка, и застрял в ней. Из раны на арену хлынула ядовитая, черная, драконья кровь. Третья, центральная голова, осознав грозившую ей опасность, не дала возможности римлянину подхватить копье Лангина, валяющееся на арене. Все тело трехголового дракона попятилось на воина, стремясь задавить многотонной тушей и не допустить его победы. Тяжелый гладиус порхал в руках воина, срубая чешуйки с тела дракона, но, в принципе, был бессилен против бронированного чудовища. Копье Лангина было недоступно и лежало за спиной дракона. Воин уставал, это было видно по его все более замедляющимся движениям, по ошибкам, которые выдавало его измученное тело, по виртуальным каплям пота, покрывавшим его чело. Удачный удар центральной головы дракона сбил с воина украшенный пышным красным плюмажем шлем, который со звоном покатился по залитой разноцветной кровью арене. Коротко постриженные седые волосы, обильно смоченные потом, предстали глазам всех присутствующих, ненароком показав и силу, и слабость старого римлянина. «Не победит!» — молнией промелькнула в моем мозгу. Я вскочил, но невидимый доселе, барьер не пустил меня на арену и упруго встретил мою грудь, отшвырнув обратно к дереву, к которому привалился старик. «Это не твоя схватка, Мамба, это схватка старых богов за будущее Африки. Будущее – это ты, прошлое – это я. Прошлому нет места в будущем, но прошлое показывает дорогу будущему. Знай это и прими в себя». Он встал, распрямив старческое тело. Громко хрустнули суставы, встав в суставные сумки, ослабленные старыми сухожилиями. «Я давно ждал этого момента. Я счастлив умереть в бою. Теперь это и мой бой. Не было никого, кому бы я смог передать свои знания. Мое племя деградировало. Другие племена давно забыли, ради чего они живут, и не способны перенять мои знания. Но пришел ты, белое на черном, но не черное в белом. Ты поведешь за собой и черных, и тех белых, которых сможешь спасти, либо направить на истинный путь. Знай, с моей смертью к тебе перейдут все мои знания, накопленные за 300 лет моей жизни. Именно столько я прожил, вдали от тревог и забот, посреди девственных джунглей, поддерживая свою, уже никчемную, жизнь юнганскими эликсирами. Тот эликсир, который мы с тобой выпили, называется эликсиром забвения. Тот, кто его выпьет, забудет себя, став твоим вечным рабом, а его душа будет всегда находиться с тобой, умоляя вернуться туда, куда стремятся все человеческие души. Ты можешь стать повелителем душ, но, я вижу, что ты не хочешь этого, и в этом твое спасение. Убивая, прощай, а, не убивая, заставляй мучиться. И тогда никто, слышишь, никто, не посмеет напасть на тебя. Страх, страх, и только страх управляет человеческими душами. Любовь живет в тебе, и не даст пропасть твоей душе. Даже черное может стать белым, если ты любишь. Люби Африку, спасай людей, борись за их пропащие души. Дай им смысл жизни, одари идеей, и они пойдут за тобой. Никогда, ни одна пуля не пробьется сквозь их стройные шеренги. Кинжал будет остановлен, а предатель наказан. Дети будут засыпать с твоим именем на устах, повторяя: «Мамба защитит, Мамба спасет». Женщины, рыдая, будут посвящать тебе стихи и устилать твой путь цветами, как будто ты не жестокий король. Мужчины будут готовы всегда и везде стать плечом к плечу перед тобой, защищая не тебя, защищая то, что ты олицетворяешь для них. Помни, не ты главное в их жизни, а то, что ты несешь для них, что олицетворяешь в их сердцах. Давая, получай. Не забывай мои слова. Я ухожу, прощай. Все мои знания стали твоими, владей и используй их. Я ухожу в последний бой. Надеюсь, ты повторишь мой путь, сражаясь с собственными страхами, страстями, пороками. Борись, ведь ты воин, а значит, достоин. И он, повернувшись, медленно ступая, вошел на арену. Полупрозрачная пленка силового щита мгновенно растворилась, пустив его внутрь, к истекающему кровью римлянину, все медленнее отражавшему удары дракона. Сет пытался подняться с арены, в последнем усилии собираясь вонзить свои наполненные ядом зубы в тело врага. Дракон не замечал приближения нового врага, в исступлении добивая римлянина, полосуя его раздвоенным хвостом, откусывая от него куски, и, мимоходом, отмахиваясь от настырного и живучего змееголового воина. Старик подошел вплотную к дракону и позвал его. «Нитхёк, чего тебе?» Старик обернулся дракон, молниеносным движением, вытянувшись, буквально, в струнку и распластавшись в воздухе, старик нанес ему удар в глаз своим перочинным ножиком, внезапно превратившимся в длинную и острую спицу. Острие ее пронзило глаз дракона и, проникнув в мозг центральной головы, умертвило его. В последнем усилии, дракон смог нанести удар хвостом по телу старика. От мощного удара, тело древнего унгана переломилось пополам, позвоночник хрустнул, и старик умер. Он не видел, как суровый и окровавленный римлянин отрубал, одну за другой, оставшиеся головы. Он ушел. Ушел в свой унганский рай, до конца выполнив долг перед следующим поколением, перед будущим, которое могло стать реальностью, и в то же время, не могло. Но, он сделал все для того, чтобы оно, все-таки, стало реальностью. Я очнулся уже утром. Перед глазами стояла картина всего произошедшего со мной во сне. Старик лежал рядом, скрюченный, он был мертв. Слив с котелка в тыквенные фляги, сделанный им эликсир забвения, я поднял лежащую серебряную чашу и, завернув ее в материю, уложил в мешок. Кинжал исчез, но мне было все равно. Исчез и исчез. Я не собираюсь завоевывать весь мир, и власть, как таковая, мне не нужна. Я вообще за мир, но мне не хотят давать мира, вот и получают сдачи, или на сдачу. Так что, в призрачном мире он будет нужнее. А вот чаша мне сейчас необходима. Время копья уходит, и приходит время чаши. С кем выпить, с кем обсудить, кому подлить, кого убрать, а кому и нашептать, про его реального, или мнимого, врага. Такие вот дела. Затем, собрав все, что смог найти полезного в хижине и похоронив старика, в тот же день я ушел из деревни. Нас никто не провожал, все ее жители оплакивали своего унгана. Посмотрев на них, я понял, что дни их сочтены, они не способны будут прожить даже десятилетие, и все погибнут. Но, этого изменить я не мог, и, повесив себе за спину мешок, мы ушли, не оглядываясь, идя к одной, только мне видимой, цели. Глава 12. Казнить нельзя помиловать. Совещания, похожие на то, которые провел кайзер в Германии, проходили и в других странах. Все они отличались от германского только составом присутствующих должностных лиц, да, собственно, главами правительств и монарших особ. Стареющая королева Виктория не желала даже слышать о чернокожем дикаре, брезгливо морща свой, экстра тонкий, нос, не говоря уже о каких-либо соглашениях с этим черным князьком. Такого же мнения придерживался и лорд-канцлер. За разгром войск следовало отомстить, но, все же, он колебался. Политика Британской империи подразумевала натравливание друг на друга туземных князей, королей, а потом, использование плодов их противоречий. Так, в принципе, была захвачена Индия, там, где не помогала сила оружия, и, не самый лучший, британский солдат, всегда помогали деньги и раздоры. Это была беспроигрышная политика, но, вот беда, ссорить мамбу было ни с кем. Дервиши проигрывали англичанам, Германия издалека смотрела на сложившуюся ситуацию и не имела никаких сил для уничтожения взорвавшегося негра. Только Францию не нужно было уговаривать уничтожить мамбу, остальные были озабочены своими проблемами. Итальянцы выплачивали позорную контрибуцию Абиссинии. Португальцы боялись за свою Анголу и не собирались влезать в драку. Свое бы защитить от наглого вождя. Испания, в ужасе перед афроамериканцами, срочно набирала солдат из числа туземцев, вооружая их всем, чем можно, и даже перекинула с континента целый полк для защиты своих крохотных владений. Может быть, русские. Ха-ха, три раза. Русский медведь давно засел в своей берлоге и не желал оттуда выбираться, завязнув на необъятных территориях своего леса. Ему еще предстоит познакомиться с новыми восточными соседями, которых усиленно подкармливало британское правительство, готовя к неизбежной схватке за Китай. Да, за Китай. Маньчжурия и так, практически, рухнула в руки русских, и никого из европейцев это не устраивало. Русскому медведю давно надо было надавать по ушам, а лучше, отгрызть его куцый хвост, натравив японского дракона. Не британскому льву же это делать. Нет, да здравствует японский дракон, победивший в схватке китайского, но, при этом, изрядно ослабевший. У него есть великое предназначение, и это предназначение – война с русскими. Ну а больше, больше никаких государственных образований на территории африканского континента и не было. Мелкие вожди зулусов, масаев и прочих гаттентотов не способны были создать ему конкуренцию, да и не собирались этого делать, по самым разным причинам. Анализируя всю доступную информацию, лорд-канцлер внезапно понял, что видит сейчас единственную силу, способную объединить разрозненные африканские племена в одно целое. И это его, на данном этапе, категорически не устраивало. Поэтому, необходимо было срочно засылать провокаторов и наемных убийц в ближайшие окружения Иоанна Темного. Кто там у нас есть? Арабы. Да, это лучшие ассасины, фанатично преданные золоту и чувственным удовольствием. Их не надо учить искусству провокации и подталкивания к предательству. Это у них в крови. Восток – дело тонкое и очень грязное. Ну, и на подстраховку, белые наемники, из числа авантюристов всех национальностей, особенно, хорошо было бы найти русских. Американцы тоже подойдут, как и португальцы. Приняв решение, лорд-канцлер повеселел и, вызвав своего помощника, надиктовал ему приказы и распоряжения, касающиеся дипломатической службы и различных околоправительственных кругов, имеющих выходы на уголовную среду, а также, искателей приключений. Не такое это и трудное дело, найти наемного убийцу. Таких, всегда было много, и практически, во все времена. Закончив диктовать приказы, он откинулся в кресле и закурил тонкие сигареты русской фабрики, с названием «Африканская ночь». Чудо. Русские, варвары, а смогли придумать сигаретный фильтр, хотя, вроде, его придумал немец, что решительно меняет все дело. Глубоко затянувшись ароматным дымом, с приятной отдушкой, что также было фишкой русских сигарет, он позволил себе расслабиться и отдаться приятным мыслям о будущем. В конце концов, не удастся убить вождя, договориться они всегда смогут. Дело только в цене, и с этой здравой мыслью он вернулся к другим неотложным делам, напрочь позабыв о вредном вожде, через 5 минут своей работы. В правительстве Франции происходил ажиотаж, в связи с событиями в Габоне. Переговоры с англичанами ни к чему не привели. Они жаждали крови, а французы и так уже ей умылись, хоть и не своей, а зуавов. Кроме этого, пропал генерал Ларуа, а вместе с ним и несколько французских офицеров, среди которых были и сыновья уважаемых во Франции людей. А все побережье Габона было захвачено афроамериканцами, которые молочием отличались от своих чернокожих братьев, проживающих в Африке. Конечно, они были цивилизованнее и говорили на английском, а не на языках с 200 слов в словарном запасе. Некоторые умели писать, и даже, могли обслуживать технику, но не хотели, аргументируя это тем, что их и так нещадно, веками, эксплуатировали в Америке белые люди. Там были вовсе неприглядные истории, вроде Ку-клукс-клана и судов Линча над афроамериканцами. А здесь, афроамериканцев стало катастрофически больше, чем европейцев, и больше, чем местных чернокожих туземцев, которые, понимая, что за счастье свалилось на их головы, начали потихоньку мигрировать в джунгли и расположенную рядом португальскую кабинду. Уже меньше, чем через месяц, губернатор Габона панически докладывал, что запасы продовольствия на исходе. И скоро наступит голод, не только среди переселенцев, но и среди французов, и всех остальных, включая туземцев. А сил, для того, чтобы обуздать афроамериканцев, у него нет. Тогда правительство Франции решилось на непопулярный шаг, провести эвакуацию всех своих граждан из Габона. Операция была проведена в кратчайшие сроки. Несколько транспортных судов вывезли 1500 белых из Габона, предоставив черным американцам полную самостоятельность и возможность хозяйствовать на захваченных ими территориях.